Фиби не могла сдержать вздох облегчения, когда свежий воздух овеял натертую до крови и пылающую адским огнем кожу на ногах и ягодицах. «Господи!» — негромко воскликнул Кейта. «Почему ты ничего не говорила?» «А зачем?» — с ребячливым упрямством возразила она. «Я же все-таки выдержал, разве не так?» Он неодобрительно покачал головой. Намочив в ведре с горячей водой салфетки, Кейта выжал их и осторожно приложил к кровоточащим ссадинам. Это вызвало новый вздох облегчения у Фиби, но на этом Кейта не остановился. Открыв кожаный футляр, он легким движением начал смазывать раны Фиби мазью, приготовленной из лесного ореха. «Ох, уже гораздо лучше», — проговорила она. «Просто чудо какое-то. Завтра ты еще здесь побудешь, а потом Адам и Гард проводят тебя домой. Я куплю кабриолет, чтобы ты не ехала верхом». «Нет», — салфетка свалилась с ее тела, когда она повернулась и села на постели. «Нет, Кейта, я не хочу домой. Вы разрешили мне поехать с вами до Хариджа, и я сделаю это. Я совсем здорова, если не считать нескольких дурацких кровоподтеков, и завтра буду вполне готова следовать дальше». Кейта выкрутил еще одну салфетку, смоченную в горячей воде. «Не говори глупости, Фиби, и, пожалуйста, ложись снова. У тебя сплошной синяк от ягодиц до коленей. Ты не сможешь проехать верхом и ярда». «Нет, смогу, и вы сами все увидите». «Откуда вы знаете мои возможности?» «Хватит, Фиби, я уже сказал, завтра ты отдыхаешь, послезавтра отправляешься домой». Она осторожно сползла с кровати, оправила юбки. «Должна вам сказать, Кейта», — произнесла она с нажимом, «что у Брайана Морса имеется документ за подписью короля, где говорится о том, что он вовсе не намерен соглашаться на требования шотландцев. Это я и хотела рассказать вам, когда поехала вдогонку, но вы не хотели слушать». Кейта замер с салфеткой в руках. «Он сам говорил тебе об этом?» «Да. А также о том, что Кромвель и другие ваши соратники не доверяют вам до конца. А вы ничего не делаете для того, чтобы развеять их подозрения. Ведь вполне может быть, что они отправили вас с этой миссией, просто чтобы избавиться, и рассчитывают, что вы не вернетесь обратно». «Как ты посмела обсуждать с Брайаном или с кем бы то ни было мои дела?» Фиби бесстрашно встретила его гневный взгляд. «Это не я обсуждала с ним, а он со мной», — был ее ответ. Нахмурившись, Кейта некоторое время смотрел на нее в упор. Постепенно гнев исчез из его глаз, но теперь в них был ледяной холод и угроза. Кинув салфетку обратно в ведро, он направился к двери, открыл ее и громко крикнул. «Хозяин, принеси мне пинту канарской мадеры и пару кружек». Потом повернулся к Фиби. «Хорошо», — сказал он. «Теперь подробно расскажи о том, что тебе говорил Брайан, и не упускай ничего, ни единого слова и даже жеста». Фиби снова уселась на постель. «С чего мне начать, Кейто?» «С самого начала». Не успела она еще собраться с мыслями, как в комнату вошел запыхавшийся толстяк-хозяин с кувшином вина и кружками. «А насчет ужина не распорядитесь?» — спросил он, отдуваясь. «Хозяйка готовит шикарного тушеного зайца и на закуску вкуснейший рубец. Как, подойдет?» «Прекрасно, только немного погодя». «Как скажете, сэр». Хозяин с огромным усилием согнулся в поклоне и удалился. Кейта плотнее закрыл дверь, наполнил кружки, подал одну из них Фиби и коротко сказал: «Приступай». Она рассказала все, утаив лишь одно, как близко сама подошла к осуществлению плана Брайана. Даже подумать о том, что Кейта узнает о ее намерении помочь в похищении его печати, она не могла. Это было выше ее сил. Он слушал молча, изредка перебивая каким-либо вопросом. Фиби с облегчением ощущала, что он больше не сердится на нее за самоволие, за то, что она позволила себе присоединиться к его отряду, осложнив путешествие.